Восьмая серия. Меморандум Риббентропа. Анекдот. «Был Риббентроп, а стал Риббентруп», — процедил Штирлиц, передергивая затвор. В предыдущих главах мы рассказали о попытках переговоров о сепаратном мире с Западом, которые предпринимали руководители Третьего рейха, не получив на это санкции фюрера или превысив данные им полномочия. В любом случае, они рисковали, если бы об их деятельности узнал Адольф Гитлер. А между тем, в начале 1945 года группа руководителей страны потребовала от фюрера начать переговоры с Западом, используя официальные каналы.